В ответ аплодисментов не было. Через месяц на собрании ленинградских писателей состоялась массированная проработка Зощенко. Он выступил с длинной мучительной речью при явном неодобрении собравшихся. Закончил он такими словами: «У меня нет ничего в дальнейшем, я не стану ни о чем просить. Не надо вашего снисхождения, ни вашей брани и криков. Я больше, чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею». Ему оставалось жить 4 года, и радости свободного дыхания он так и не узнал. В чем же причина столь разного ответа на той знаковой и внимательно наблюдаемой органами встречи Зощенко и Ахматовой? Мне кажется очевидным. Ахматова была выдающейся русской поэтессой XX века и никогда не была так называемым советским человеком. У нее не могло быть никаких контактов с властью. Власть для нее была следователем, а она была подследственной, и ей по закону оставлено было право не говорить себе во вред. Она справедливо предположила и угадала провокационный характер встречи с англичанами. Зарубежных людей она знала: «Боже ты мой, Модильяне, Исайя Берлин», и различала их. Знала цену и встречам, подобным той, студенческой. А Зощенко? А наивный материалист Зощенко полагал, что справедливость существует, и потому следует быть искренним независимо ни от чего. Думаете, он искал популярности у этих непонятных английских студентов? Я так не думаю. Я уверен, что это не так. Это он спорил со Ждановым, которого тогда уже на свете не было, и попытался сослаться на Сталина, которого тоже не было на свете. И как же он был наказан за свою естественность и качание прав с неколебимой властью? Последние его годы были отравлены продолжающейся травлей со стороны государства и, к великому сожалению, со стороны братьев-писателей из руководства Союза. Роман «Перед восходом солнца» в полном виде вышел только после его смерти. И вот теперь, сейчас, вы держите свободно изданные необычные произведения удивительного и, как выясняется, весьма загадочного писателя Михаила Зощенко. Вы можете погрузиться в неизменно животрепещущую проблему: как сохранить молодость, как справиться с депрессией и унынием. Вам остается право размышлять о третьем неизвестном, сопровождавшем этого выдающегося автора: тень насмешки над всем серьезным и абсолютная серьезность при глобальной насмешке. Постскриптум. Я включил в свои концертные программы рассказы Зощенко в начале 70-х. Поверьте, дорогой читатель, в 70-е годы цензура кривилась, а публика радостно напрягалась, когда со сцены объявлялось это имя. В 1975 году в Ленинградском доме писателей имени Маяковского состоялся вечер в честь 80-летия Зощенко. При переполненном зале говорились речи. Я читал «Слабую тару и кражу». Публика очень смеялась. Особо было отмечено, что из Москвы на вечер приехал Валентин Катаев, секретарь Союза, и тоже смеется, сидя в президиуме. В антракте и по окончании люди негромко доверительно говорили друг другу: «Что-то меняется. Вы видели, как свободно смеялся Катаев? Теперь Зощенко будет иначе. Это значит, грядут большие перемены». Это было всего 30 лет назад. Читайте Зощенко сейчас.